Однако некоторые наивно удивлялись тому, что настоящий великий князь, воплощающий такую огромную и мощную страну, не был в действительности ни Гераклом, ни Атлантом. Те, кому повезло оказаться вблизи него, рассказывали, как выглядит великий князь. Он человек среднего роста, с не совсем гармоничными чертами лица. Его речь довольно-таки скована, но они подслащивали этот нелестный портрет, восхитясь живостью его мыслей и гордой улыбкой. «Ле Меркур де Франс» отмечала по этому поводу. Говорит он мало, но весьма кстати, не эмоционально, но свободно и без демонстративной льстивости. Что касается великой княгини, то ее нашли немного полноватой, но главное, очень привлекательной. То, что эта пара персонифицировала загадочную Россию, подогревало к ней интерес парижан, падких на славянскую экзотику. С конца этой эпохи французы познали моду на русофилию, моду непредсказуемую и сравнимую разве что со льстивой женщиной. Эта мода требовала, чтобы Россию подавали под любым соусом. Магазины стали развешивать броские вывески а-ля императрица России, а-ля русская дама, а-ля русский кавалер. Воодушевленный этой единодушной доброжелательностью, Павел горел нетерпением как можно быстрее быть принятым королем в Версальском дворце. Наконец, это осуществилось. Людовик XVI и Мария Антуанетта приняли графа и графиню Северных в замке с помпезностью, не имеющей прецедентов. Праздник продлился несколько дней. Это были интимные ужины, гала-обеды, костюмированные балы и музыкальные спектакли. Обычные хроникеры событий этого жанра отмечали, что в вечер премьеры пьесы «Гре-3, Заира и Азор» в театре «Пяти Трианон» графиня Северная продемонстрировала очень оригинальную прическу, украшенную крошечной птичкой из драгоценного камня с подвижными крыльями, раскрывающимися при помощи пружинки. По другому случаю она, по словам баронессы Оберкирх, использовала очень модную штучку. В прическу были заложены маленькие плоские бутылочки, изогнутые по форме головы, заполненные немного водой и скрытые бриллиантами. В них были вставлены живые цветы, а вода поддерживала их в невянущем виде и придавала прохладу голове. По словам этой очевидицы, это было прелестно. Весна на голове среди снегов пудры. Прическа великой княгини произвела ошеломляющий эффект. На другой вечер на балу, устроенном в Версальском дворце, в зеркальной галерее, роскошь платьев затмила все действо, и женщины, забыв о танцах, изучали и сравнивали свои туалеты. Невозможно не упомянуть и тот день, когда графиня Северная продемонстрировала себя, одетой в роскошное одеяние из парчи, расшитое жемчугом на панье из 6 локтей. Во время приема, устроенного графом Д'Артуа в Богателле в честь уважаемых русских гостей, один куплет, прочитанный экспромтом среди концерта, вызвал неистовые аплодисменты присутствующих. «К вам достаточно лишь приблизиться, августейшая чета, чтобы вас познать. Если вы и захотите внезапно скрыться, то укройтесь в добродетели, которую вы же и являете». Затем состоялись визиты в Севр и Марли. В замке Шантильи принц Конде принимает своих гостей с королевским размахом. Обед был сервирован в золотой и серебряной посуде, и после каждого блюда прислуга выбрасывала использованные тарелки и другую утварь в окна. Как выяснилось на следующий день, под стенами дворца находился ров с водой, оттуда их вылавливали сетями.